Поэзия, не поступайся ширью. Храни живую точность, точность тайн. Не занимайся точками в пунктире, и зерен в мере хлеба не считай. Недоумением меди орудийной стесни дыхание, и спроси чтеца, неужто жив в охвате той картины? Он верит в быль отдельного лица. И значит, место мне укажет, где бы, как манекен, не трогаясь никем, не стыло бы в те дни немое небо в потоках крови и шато-де-кен. Оно не льнуло ни к каким спектурским, не жаждало ничьих метаморфоз. Куда бы их по рубрикам конторским позднейший бард и цензор не отнес. Оно росло стеклянную заставой и с обреченных не спускало глаз по вдохновенью, а не по уставу, что единицу побеждает класс. Бывают дни, черно-лиловой шишкой над потасовкой вскочит небосвод, и воздух тих по слишком буйной вспышке, и сани трутся об его испуд. И в печках жгут скопившиеся письма, и тучи хмуры, и не ждут любви, и все б сошло за сказку, не проснись мы, и отропи мира не прерви. Случается, отплыхав в признаниях, исходит снегом время в ноябре, и день скользит украдко, как изгнанник, и этот день пробел в календаре. И в киновре ренского солнца дымится иней, как вино и хлеб. И это дни побочного потомства в жару и правде непрямых судеб. Куда-то прячь эти предпочтения, не знает век, на чем он спит, лентяй. Садятся солнце, удлиняют тени, чем старше дни, тем больше этих тайн. Вдруг крик какой-то девочки в чулане, дверь в дребезги, движение, слезы, звон, и двор в дыму подавленных желаний, в босых ступнях несущихся знамен. И та, что в фартук зарывала, мучаясь дремучий стыд, теперь, осатанев, летит в пролом открытых преимуществ на гребне бесконечных степеней. Дни, миги. Дни, и вдруг единым сдвигом событие исчезает за стеной, и карт с тебя оттуда игом и ложью в мертвой корке ледяной. Попутно выясняется, на свете ни праха нет без пятнышка родства, совместно с жизнью прижитые дети, дворы и бабы, галки и дрова. И вот заря теряет стыд дочерний. Разбив окно ударом каблука, она перелетает в руки черни, и на ее руках за облака. За ней ныряет шиворот сыновний, ему тут оставаться небо-рыж, и небосклон уходит всем становьем облитых снежной сывороткой крыш. Ты одинок, и вновь беда стучится, ушедшими оставлен протокол, что ты и жизнь старинные вещицы, а одинокость — это рококо. Тогда ты в крик, я вам не шут, насилье, я жил, как вы, но отзыв предрешен. История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом.